Глава 16. Странные. Камень под моими пальцами вспыхнул ярким белым пламенем. В воздухе ощутимо запахло грозой, и на меня капнуло несколько капель. Странно. Кстати, я не умерла. «Легче стало?» — ядовито спросил Лоренцо. «Это лишь светильник магический, неисправный. Могло и рвануть. В тебе все же есть кровь драконов, иначе были бы последствия». «И все?» — разочарованно пробормотала я. «И все. Можно его забрать?» «Нет, это мое. Положи на место». В голосе Лоренцо прозвучала поистине вселенская усталость. Он поднялся со своего трона и жестом приглушил свет. «Кто-то хочет остаться? Нет? Я так и думал. Пеппо, выверни карманы. Марко, воровать сейчас плохая идея. Я все еще на вас зол». «Простите, это я по привычке». Мальчишка с виноватым видом бросил на пол перстень с зеленым камнем. «А я...» — подал робкий голос Джулио. «Вы назначили Виру всем, кроме меня». «Ты же сказал, что виноват больше всех!» — надменно бросил Лоренцо, не оборачиваясь. «Значит, и наказание твое будет самым тяжелым. Я должен подумать. Жди». «А можно я подожду в своих комнатах, а не здесь?» «Можешь хоть сбежать, только лучше из страны. В Тернеции тебе не будет жизни, если поссоришься со мной окончательно». «Но я люблю свой город, свою родину». «Решай сам», — равнодушно пожал плечами дракон. «Мне плевать». Джулио втянул голову в плечи и уныло поплелся к выходу. Остальные выглядели задумчивыми, но не слишком опечаленными. Лоренцо выходил последним. Он закрыл тяжелые двери, приложил ладонь к испорченному замку, и тот вспыхнул и тут же стал как новенький. «Факелы можете зажечь, чтобы не переломать ноги». И нашел мою руку, словно показывая, что не злится. А вот я злилась. Мне было непонятно, зачем он меня обманул с этой шкатулкой. Светильник, как же? Поломанный, ага. Поломанные светильники не хранят в сокровищницах. Их выкидывают или отдают в ремонт. Возможно, он дорог Лоренцо как память, но почему меня так тянуло к этой странной штуке? Сдается мне, это был артефакт, причем не самый простой. И мне очень хочется понять, что вообще происходит и почему рука Лоренцо все же дрожит. Детишки молча и быстро исчезли, едва мы дошли до жилых помещений. Надеюсь, они что-то поняли. А если нет, это уже их проблемы. Я сделала все, что могла. Причинила максимальное добро, так сказать. За окном было уже темно. Мы пробыли в подвалах несколько часов. Мое платье запылилось, ноги гудели, а еще я проголодалась. Поэтому с готовностью согласилась поужинать с Лоренцо, хотя опасалась неприятного разговора. «Слуги все на карнавале, я их отпустил. День такой», — тихо сообщил он мне. «Жди на нашем балконе, я что-нибудь принесу». Я послушалась. В традиционном обществе именно женщина заботилась об угощении, но Лоренцо был здесь хозяином. Кроме того, я ужасно устала от всех этих приключений, причем не только физически, но и морально. Не так-то просто было водить за нос этих волчат. Лоренцо показал мне дорогу к сокровищам еще раз, но если бы я быстро привела детей, они бы точно заподозрили неладное. Правда, про стену он ничего не объяснил, я сама справилась. «Мадонна, я нашел вино, сыр и оливки, а еще утренний хлеб. Не самый роскошный ужин, впрочем, уверен, вам понравится». «Обожаю сыр и оливки», — заверила я его. «Спасибо». Мы сидели на балконе в середине ночного неба, лопали оливки и сыр, запивали их прекрасным розовым вином и молчали. Было так уютно и спокойно, что я поймала себя на мысли, с этим мужчиной классно делать все на свете. И молчать, и шутить, и гулять, и даже ссориться. Он такой идеальный. Жаль, что вечно молодой, я бы хотела с ним состариться. Моя-то жизнь не такая уж и длинная. Наверное, стоит прекратить ломаться и согласиться на его непристойные, хоть и шутливые предложения. Что-то мне подсказывает, что не пожалею. Я знаю Лоренцо не так давно, но он ни разу не обидел меня, не сказал даже грубого слова. Сейчас он свободен. Так почему нет? Кто меня осудит? Я просто хочу быть счастливой. «Энса...» «Погоди!» Он сжал мою ладонь. «Сейчас, сейчас!» И через мгновение небо взорвалось цветными огнями. Фейерверки! В небе расцветали диковинные цветы. Золотые, алые, лазоревые. Пронеслась изумрудная змея, столкнулись и рассыпались брызгами огня две желтые птицы. А в грохоте небесном мне послышалось хлопанье огромных крыльев, и на фоне снежно-белого салюта вдруг мелькнули черные силуэты. «Тебе не кажется, что там пролетели драконы?» — испуганно спросила я Лоренцо. «Нет, не кажется», — успокоил он меня. «Я в этом уверен. Дядюшки мои явились. Они каждый год в этот день прилетают в гости». «Ой, мамочки!» «Не бойся, ты им не интересна. Во всяком случае, пока. Они по мою душу приперлись». «Ты не рад?» «У меня нет выбора», — пробурчал Лоренцо. «У нас еще вино осталось. Если они ждут, что я брошусь встречать их с распростертыми крыльями, они, как всегда, ошибаются». Я тихонько вздохнула и налила ему еще вина. «Интересно, можно ли мне поглядеть на остальных драконов? И узнаю ли я что-то о семье Лоренцо?» «Нет, ну не могли они прилететь на пару дней попозже. Испортили мне все планы на вечер. Теперь Лоренцо точно не до удовольствий».